День первый. Москва. 8:58. Ханифа приехал ровно через 12 минут. Он вошел в поликлинику, приблизительно зная, где может находиться его хозяйка. Полетаев подумал, что личные водители и секретари обычно знают о семье своих начальников больше, чем сами члены семьи. Ханифа нашел нужный кабинет гораздо быстрее, чем это сделал бы сам Полетаев. Впрочем, найти главного врача оказалось несложно. Главный любезно отвел Артема Сергеевича в свой кабинет, распорядился принести чаю. Войдя, Ханифа вежливо поздоровался, и в тот же момент в кабинет буквально ворвалась Катя. Увидев отца, она бросилась к нему. «Где Дима?» «Ничего страшного», — попытался успокоить ее отец. «Он с бабушкой, ему делают промывание». «Можете не беспокоиться», — сказал главный врач, вставая. «Мы примем все необходимые меры». «Я хочу знать, где мой сын», — решительно заявила Катя. Главврач посмотрел на Полетаева. Тот кивнул, и врач повел Катю к сыну. В конце концов, не каждый день к ним приезжают министры. Нужно проявить личное участие. Когда Катя и врач вышли, Полетаев вздохнул. «А женщины вечно переживают по поводу и без повода». Он позвал Ханифу. «Машина внизу?» «Не видел», — ответил водитель. «Наверное, еще не успели доехать. Везде пробки», — добавил и предложил. «Хотите, отвезу вас на работу?» «Нет», — возразил Артем Сергеевич. «Они будут с минуты на минуту». Он набрал на мобильном номер. Не соединился. Странно. Будь номер отключен, ему сообщили бы в компании. Снова набрал номер и на этот раз услышал, что номер отключен. «Черт возьми!» — пробормотал он. «Почему? Что там у них стряслось? Может, случайно задели?» Ханифа не хотел подставлять второго водителя. «Как это случайно?» — разозлился Полетаев. «Там же их двое, водитель и охранник. Чем они занимаются? И как можно отключать телефон в служебной машине? Может, батарейка села?» «Какая батарейка? Там есть еще правительственный телефон!» Он снова посмотрел на часы. «Я опаздываю на работу!» «Сейчас спущусь вниз, посмотрю. Может, уже приехали?» — предложил Ханифа, видя, как нервничает Артем Сергеевич, и выбежал из кабинета. Полетаев, в свою очередь, вышел в коридор и спросил у миловидной девушки секретаря. «Не знаете, где мой внук?» «Я думала, это ваш сын?» — кокетливо улыбнулась девушка. «Ему делают промывание. Не беспокойтесь, с ним все в порядке». В этот момент в приемную вошла Катя. «Как мальчик?» — спросил Артем Сергеевич. Очевидно, в тот кабинет, где была Люда, ее не пустили. «Они и там!» — нервно ответила дочь, доставая сигареты. Но тут же смутилась и спрятала их в сумочку, вспомнив, что при отце не курит. Полетаев вышел из приемной. Настроение было испорчено окончательно. Он то и дело поглядывал на часы, снова стал набирать нужный номер и снова услышал, что аппарат отключен. Едва сдерживая ярость, он позвонил в свою приемную, рассчитывая, что секретарша уже на месте. И действительно, она сразу взяла трубку. «Здравствуй, Инна!» — поздоровался Полетаев. «Доброе утро, Артем Сергеевич!» «Зайди ко мне в кабинет и позвони по правительственному в машину. Узнай, где они застряли, что там случилось. И не клади трубку, я буду ждать!» «Хорошо!» Он слышал, как девушка набрала номер, и через какое-то время осторожно сказала: «Телефон не отвечает, Артем Сергеевич». «Я просил позвонить по правительственному», — раздраженно сказал Полетаев, — «а не по городскому». «Я и звонила по правительственному», — испуганно проговорила девушка. «Выясни, в чем там дело», — крикнул Артем Сергеевич. «Куда они пропали и почему не отвечают на звонки?» Он вошел в приемную и увидел курившую Катерину. Заметив отца, она хотела затушить сигарету, но рядом не было пепельницы, и она убрала ее за спину. «Скажи маме, что я уехал в министерство», — бросил Полетаев. «Ханифа через полчаса приедет за вами». Он бегом спустился с лестницы. Вовсе не обязательно опаздывать на работу. У ворот стояли его «Вольво» и «Сааб». Третья машина как сквозь землю провалилась. «Черт возьми, куда же они подевались?» Ханифа явно пытался куда-то дозвониться по мобильному, нервничая еще больше, чем шеф. «Ханифа!» — окликнул его Полетаев. «Поедем на моей машине. Оставишь ее возле министерства, а потом вернешься сюда на такси. Не хочу, чтобы моя машина мозолила глаза у поликлиники». «Хорошо, Артем Сергеевич». Ханифа закрыл Вольво, взял ключи и поспешил открыть Saab. По дороге они дважды едва не попали в пробку, но Ханифа уверенно объезжал опасные места. Из-за сумасшедшего движения в эти утренние часы в министерство на Ильинку им удалось доехать только через 25 минут. По дороге Полетаев еще дважды звонил в свою служебную машину, и оба раза любезный женский голос отвечал, что номер отключен. Когда они подъехали, наконец, к министерству, Полетаев, выйдя из машины, напомнил Ханифе, чтобы возвращался в поликлинику на такси, и поспешил на службу. При входе он увидел изумленно смотревшего на него дежурного сотрудника милиции, но не придал этому никакого значения. Но когда один из служащих, увидев Полетаева, остолбенел и выронил папку с документами, Артем Сергеевич, входя в лифт, подумал с раздражением: «Что сегодня творится?» Поднявшись на свой этаж, он твердо решил уволить водителя служебной машины, так и не приехавшего за ним в поликлинику. Но самая большая неожиданность ждала Полетаева в приемной. Когда он вошел, Инна, секретарша, почему-то плакала. Там собрались люди, незнакомые и знакомые, в том числе оба его заместителя. При появлении Полетаева все обернулись к нему, с трудом скрывая ужас, смешанный с удивлением. «Он жив!» — крикнул кто-то, показывая на министра. Инна испуганно вздрогнула. Полетаев с недоумением смотрел на столпившихся в его приемной людей. Молчание длилось несколько секунд, пока, наконец, министр раздраженно не спросил у одного из заместителей: «Что здесь происходит, Владлен Алексеевич?» «Мы думали, вы погибли», — объяснил в замешательстве заместитель. «Слава богу, что вы живы!» «Почему вы так решили?» — не переставал недоумевать Полетаев. «Ваша машина», — тяжело дыша сказал Владлен Алексеевич. Очевидно, и для него внезапное воскрешение министра явилось почти чудом. «Сегодня утром у вашего дома взорвали ваш автомобиль. Нам сообщили, что все, находившиеся в машине, погибли». В наступившем молчании Полетаев вдруг подумал, что маленький Дима спас ему жизнь.